Некто захотел посетить отшельника, жившего в скиту неподалеку от монастыря Сцета. Он долго брел наугад по пустыне, пока, наконец, не нашел его. «Я хочу знать, каков должен быть мой первый шаг на пути духовного постижения». Отшельник привел его на берег маленького пруда и попросил взглянуть на свое отражение в воде. Тот послушался, но отшельник тотчас принялся швырять в воду камешки, и по воде пошла рябь. «Пока ты не перестанешь швырять камни, я не смогу увидеть свое отражение». Как невозможно увидеть свое лицо в бурных водах, так невозможно и отыскать Бога, если душа омрачена необходимостью поиска и страхом неудачи, ответил отшельник. Это и есть самый первый шаг. В ту пору, когда странник практиковал дзен-буддизм, его наставник как-то раз ушел в угол додзо, место, где собираются ученики, и вернулся с бамбуковой палкой. Кое-кто из тех учеников, которые не сумели сосредоточиться, подняли руку, и наставник, приблизившись, трижды ударил каждого из них по плечу. В первый день страннику это показалось нелепым пережитком средневековья. Но вслед за тем он понял, что необходимо перевести духовную боль в физическую, чтобы в яви ощутить ее неприятные последствия. Следуя путем Сантьяго, он научился такому упражнению. Всякий раз, как мысли его принимали предосудительный оборот, в мякоть ладони у основания большого пальца он с силой вонзал ноготь указательного. Ужасающие последствия недостойных помыслов обнаруживаются значительно позже, однако, делая так, чтобы они, переведенные в физический план, причиняли боль, мы сознаем весь тот вред, который они нам причиняют, и постепенно научаемся избегать их. 32-летний пациент обратился к доктору Ричарду Кроули. «Не могу отделаться от дурной привычки, сосу палец». «Пусть вас это не тревожит», — сказал Кроули, «но попробуйте сделать так, чтобы каждому дню недели соответствовал свой палец». И с этой минуты пациент, поднося палец ко рту, вынужден был инстинктивно вспоминать, какому из 10 пальцев надлежит быть объектом его внимания в этот день. Не прошло и недели, как он излечился от своего пагубного пристрастия. «Когда зло входит в привычку, с ним очень трудно справляться», рассказывает Ричард Кроули. «Но когда оно начинает требовать от нас нового к себе отношения, принятия решений, выбора, то мы понимаем, что в сущности оно не заслуживает подобных усилий с нашей стороны». В Древнем Риме колдуньи-прорицательницы, которых называли сивиллами, написали 9 книг, где предрекли будущность страны. Книги принесли императору Тиберию. «Сколько они стоят?» – осведомился тот. 100 золотых», – отвечали сивиллы. Император в гневе прогнал их прочь. Сивиллы сожгли 3 книги и вернулись, запросив прежнюю цену. Тиберий расхохотался и отказался. Зачем платить за 6 книг столько же, сколько стоили 9? Тогда сивиллы предали огню еще 3 книги, а с 3 оставшимися вновь пришли во дворец. Эти 3 книги стоят 100 золотых. И Тиберий, подстрекаемый любопытством, в конце концов уступил. Однако о том, какая судьба ожидает Рим, узнал далеко не все. Слова Руфуса Джонса. «Я не собираюсь строить новые вавилонские башни, обосновывая это желанием непременно добраться до Бога. Это отвратительные сооружения. Одни возведены из бетона и кирпича, другие из священных скрижалей, иные из древних обрядов, а многие из новейших научных доказательств бытия Божьего. И все эти башни, заставляющие нас подниматься по ним от темного и одинокого подножья, могут, пожалуй, дать нам представление о земле, но не помогают достичь неба. И мы не достигнем ничего, кроме все того же древнего смешения языков и эмоций. Ибо к Богу ведут вера, любовь, радость и молитва». В нацистской Германии двое раввинов пытались по мере сил даровать духовное успокоение своим единоверцам. На протяжении 2 лет, умирая со страху, они все же умудрялись обманывать своих гонителей. и отправляли религиозные таинства в нескольких общинах. Но пришел день, когда обоих все же арестовали. Один, в ужасе от того, что грозило ему, молился, не переставая. Другой же, напротив, целыми днями спал. «Почему ты спишь все время?» — спросил его первый. «Силы берегу. Знаю, они мне скоро понадобятся», — отвечал второй. «Разве тебе не страшно? Или ты не знаешь, что нас ждет?» «Было страшно, пока не схватили. А что толку бояться теперь, когда мы сидим за решеткой, и все уже случилось? Время страха миновало. Пришло время надежды». Говорит наставник, желание. Вот слово, которое мы должны на какое-то время взять под подозрение. Чего мы не делаем от того, что не хотим, а чего потому, что просто опасаемся и не желаем рисковать. Так, например, мы путаем наши опасения с нежеланием вступать в разговор с незнакомыми. Будь то простая беседа, душевное излияние или обмен несколькими ничего не значащими словами, мы редко разговариваем с незнакомыми. И неизменно считаем, что так оно лучше будет. И в конце концов получается, что мы не приходим на помощь жизни, а она не помогает нам. Наша отчужденность позволяет нам чувствовать себя более важными, более значительными, более уверенными в себе. Но на самом деле мы просто не позволяем себе услышать, как устами незнакомца говорит с нами наш ангел-хранитель. Одного престарелого отшельника пригласили как-то раз ко двору самого могущественного в ту пору короля. «Завидую человеку святой жизни, умеющему довольствоваться столь малым», — сказал ему властелин. «А я завидую вашему величеству, ибо вы довольствуетесь еще меньшим», — отвечал на это пустынник. «Как понимать твои слова?» — удивился и обиделся король. «Ведь вся эта страна принадлежит мне. Чистая правда». «А мне принадлежат музыка небесных сфер, все, сколько ни есть их на свете, реки и горы, лунный свет и сияние солнца, ибо у меня в душе Бог, а у вашего величества нет ничего, кроме этого королевства». «Поедем-ка на ту гору, где живет Бог», — сказал один всадник своему другу. «Хочу доказать, что он только и умеет, что требовать от нас молитв и ничем не желает облегчить нам наше бремя». «Поедем», — согласился другой, — «покажу тебе, сколь крепка моя вера». И когда к вечеру они достигли вершины, прозвучал из темноты голос: «Наберите камней из земли, нагрузите ими своих коней». «Нет, ты слышал?» — воскликнул в негодовании первый всадник. «Мы и так-то еле добрались сюда, а он хочет навязать нам еще большее бремя. Ни за что не стану взваливать на спину моему коню какие-то булыжники. Нет и нет». А второй повиновался и сделал то, что повелел Бог. Они завершили спуск уже на рассвете, и тогда, в первых лучах солнца, засверкали камни, которые взял с собой благочестивый всадник, ибо то были бриллианты чистейшей воды. Говорит наставник, решения, которые принимает Бог, исполнены тайны, но всегда и неизменно оказываются в нашу пользу. Говорит наставник, «Мой дорогой, я должен поведать тебе такое, чего ты, скорее всего, еще не знаешь. Я хотел смягчить это известие, хотел раскрасить его в яркие цвета, хотел наполнить его обещаниями райского блаженства, видениями абсолюта, эзотерическими толкованиями, но хоть все это имеется, в данном случае не годится. Итак, вздохни поглубже и приготовься. Буду предельно откровенен и прям. И еще хочу добавить, что совершенно уверен в достоверности того, что собираюсь сообщить тебе. Истина, открывшаяся мне, не оставляет места сомнениям. А заключается она вот в чем. Ты умрешь. Может быть, это случится завтра, может быть, через 50 лет, но случится все непременно. Вне зависимости от твоего согласия. Вне зависимости от того, что у тебя могут быть другие планы. Так что подумай хорошенько над тем, что будешь делать сегодня и завтра, и весь отпущенный тебе срок».